Глава 33. Ирина. Асад на кухне пьет пиво и смотрит хоккей. Возмущенные крики то и дело доносятся оттуда, заставляя меня вздрагивать. Как я должна все это провернуть? Меряю шагами комнату и нервно ломаю пальцы. Надо отказаться от этой затеи, пока не поздно. Если муж узнает... Нет, это, возможно, мой единственный шанс. Надо как-то выкручиваться, что-то придумать. Телефон звонит. Едва не подпрыгиваю и хватаю его, быстро убирая звук. Это Мирон. Решать надо быстро. Алло. Принимаю звонок. Привет. Его голос звучит мягко, но уверенно. Здравствуй. Все еще мечусь, не зная, как поступить. Все в силе? Да. Решительно выдыхаю я и поспешно добавляю. В силе. Такси прислать за тобой? Не нужно, я сама доберусь. Уверена? Сомневается во мне? Или хочет все контролировать? Конечно. Тогда до скорого. Готова поспорить, что Мирон улыбается. И меня неожиданно отпускает. Все хорошо. Все обязательно получится. До встречи. Кидаю телефон на комод, а сама опускаюсь на кровать. Вот и все. Назад дороги нет. Мамочки, я не представляю, как все это разрулю. Ладно, главное без паники. Надо просто взять себя в руки. Эмоции мне здесь совсем не нужны. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогают немного успокоиться. Поднимаюсь на ноги и открываю шкаф с одеждой. Да, не густо. Что я рассчитывала здесь найти, вообще непонятно. Когда я последний раз была на свидании? Да никогда. Но это уже не важно. Перебираю плечики с одеждой. Блузки, рубашки, футболки. Все, в чем я хожу на работу, и совсем не подходит для ресторана. Пусть и не пафосного. В самом углу висит платье. Единственное. Надевала его когда-то на корпоратив. И так, по праздникам. Выбора, собственно, нет. Достаю и примеряю. Немного великовато. Я похудела за последние несколько месяцев, но не критично. Придирчиво рассматриваю себя в зеркало. Черный трикотаж мягко облегает изгибы и скрывает изъяны. Вырез плоский, от плеча до плеча, но обнажает только ключицы, ничего лишнего. Юбка заканчивается чуть выше колен, немного не по возрасту, но... И рукава три четверти... Так и хочется натянуть ниже, чтобы спрятать дурацкий шрам. Может, пластырь приклеить? Нет, это уже идиотизм какой-то. Сдаюсь и выдыхаю. Пусть все остается как есть. Осторожно, чтобы не порвать, натягиваю капроновые колготки. Волосы расчесываю. Вьются и пушатся. Закручиваю их в незамысловатую ракушку и оставляю несколько непослушных прядей, чтобы добавить легкости. Дело за малым – нарисовать лицо. Вот уж задача. Выворачиваю все, что есть в косметичке. Тут тоже не густо. Обычно я вообще не пользуюсь косметикой. По праздникам прохожусь по ресницам тушью. По очень большим еще и подводку добавляю. Придется вспоминать, как это – быть женщиной. Руки предательски дрожат. Не с первого раза, но все же получается нарисовать более-менее приличные стрелки. И даже одинаковые. Добавляю немного коричневых теней от светлого к темному и тушь. Буквально остатки, едва хватает на второй глаз. Но взгляд сразу становится более выразительным, да и глаза в целом выделяются. На губы наношу бесцветный блеск. За уши – по капельке любимых духов, что лежат для самых важных случаев. Ну и все, я, в общем-то, готова. Скептически осматриваю себя в зеркало и снова вздыхаю. Ну ладно, лучше все равно не станет. Натягиваю джинсы прямо на платье и выхожу в коридор. Надо как-то мимо Асада проскочить. «Далеко собралась?» Голос мужа ледяными мурашками рассыпается по коже. Застываю и до боли закусываю губу. «К пациенту срочно надо!» Отвечаю первое, что приходит в голову, и натягиваю сапоги. Прячу глаза. Не дай бог увидит боевой раскрас. Тогда уже скрыть ничего не получится. «Ты время видела?» Хмыкает Асад, а мне кажется, что он меня насквозь видит. «Видела. Я быстро, туда и обратно. Надо деньги забрать». Фол – последней надежды. «Деньги?» – хмыкает муж. «Ну, давай». Скрывается обратно на кухне. «Да чего ж алчный мудак? Но сегодня меня это спасло. Облегченно выдыхаю и выхожу из квартиры. Торопливо стаскиваю джинсы и убираю в пакет. Главное не забыть надеть перед возвращением. Выхожу на улицу и зябко ёжусь. Похолодало. Благо такси ждет у подъезда. «Мам, подожди!» «Егор?» Оборачиваюсь и вижу сына. «Ты что здесь делаешь?» Эта встреча в мои планы совсем не входила. Соскучился. Сгребает в объятия и утыкается носом в шею. «А ты куда?» «По делам». «Мальчик мой ласковый». Обнимаю его в ответ и целую в щеку. «Я тоже очень скучаю. Мы никогда не расставались так надолго, но по-другому пока нельзя». «В таком виде?» Егор отстраняется и окидывает меня внимательным взглядом. «Смешно, но сейчас он похож на своего родного отца». Невольно усмехаюсь, представив на его месте ворона. «Что не так с моим видом?» «Мам!» – многозначительно тянет сын. «На деловую встречу!» – признаюсь с улыбкой. «К чему скрывать?» «Чего?» – Егор хмурится. «Надеюсь, это не то, о чем говорил отец». «Егор!» Жестко осаживаю его и качаю головой. «Мне пора». «Прости, я перегнул». Виновато отводит глаза. «Все хорошо». Поправляю его непослушную челку. «Иди к Ольге, а завтра я забегу к вам и все расскажу, ладно?» «Хорошо. Только геоданными поделись». «Зачем?» «Чтобы я не переживал, что тебя куда-то в лес везут». «Защитник мой. В груди очень тепло от его заботы, и словно крылья растут за спиной. В такие моменты особенно остро чувствуется, что все было не зря. Очень горжусь, что у меня такой сын». «Дурак!» – смеюсь. «Хорошо, поделюсь». «Ты выглядишь охрененно». Шепчет тихо Егор и галантно открывает мне заднюю дверь. Подает руку, помогая сесть в салон. «Спасибо», – расплываюсь в улыбке. «Мне очень приятно». Дверь закрывается, и машина плавно трогается с места. А я смотрю в окно на сына и тихо радуюсь. Кому-то достанется замечательный мужчина. Надеюсь, сыну повезет больше, чем мне.